Ответ на вопрос о том, что происходит в мире. Абрамов. Слушай, войны не будет, но события пойдут под знаком войны, настолько сильными, что многие предпочли бы войну ужасной тягости напряжения, не дающего разрядки. Решит все приход. До прихода нагнетение будет возрастать. Везде, в сознании каждого. Разрядки не ждите, чтобы тьму сокрушить, надо дать ей выявиться всей, до конца. Невыявленное останется скрытыми гнойниками, иначе планету не очистить от очагов заражения. В эти дни сохранить равновесие будет знаком сотрудничества с нами. Выявляя лики тьмы, не дадим Барсу прыгнуть.